Глава 26. Надпись на щите, укрывшемся в зарослях у въезда на дорогу, гласила: «Вернер Реус, собачий питомник». Целый километр ям и бугорков остался позади. Подвеска машины Кляйнерта с честью выдержала испытание. В каком-то смысле эта гонка с препятствиями поставила им мозги на место, и на пыльную псарню они вошли как два истинных профессионала, твердо намеренных вытрясти правду из маргинала, который уже тысячу лет жил на краю света, среди четвероногих и, судя по всему, по людям не скучал. Вернер Реус стащил в свое убежище все проржавевшее дерьмо, загрязняющее города. Колеса, бамперы, кузова служили укреплениями его королевству, обмотанному колючей проволокой. Земля, жидкая и черная, пропиталась ядами, бензином и машинным маслом, и уже не могла вернуться в первозданное состояние. Они вышли из машины, и их окутал запах хищников, животная вонь, перебивающая все остальные запахи. Ноздри слипались сами собой, как под водой. Альтернатива была проста – апноэ или рвота. Решетки высотой не больше 1,5 метра образовывали аллеи, наполненные заливистым лаем и рычанием. Маленький бидонвиль, населенный короткошерстными животными с заостренными мордами. Позади загонов стояло похожее на склад здание с распахнутыми настежь дверями – генеральный штаб трущоб. Вернер наверняка внутри. Ладно, будем храбрыми и шагнем на территорию тьмы. Они углубились в лабиринт из досок, решеток, стеновых блоков, клееной фанеры. Мускулистые кобели бросались на сетку. Некоторые валялись в грязи, как кабаны. Другие лежали на спине, подставив яйца солнечным лучам и задрав лапы вверх. Другие чесались, скреблись, пытались выбраться на волю, подкопавшись под ограду. Но лаяли все без исключения. Ивану охватила жалость к этим псам, храбрым бойцам, не заслуживающим подобного обращения. В голове всплыла фраза из песни ее молодости: «Там, где ему место». «Видишь зверя в клетке, что ты построил? Ты точно знаешь, на чьей ты стороне?» «Ваш собачник», — сказала она, чтобы скрыть эмоции, — «не король гигиены». «Когда сюда является санинспекция, Вернер достает ружье». В конце последней аллеи тощий мужик в грязном комбинезоне мыл пластиковое ведро, стоя одним коленом на земле. «Привет, Вернер!» — Кляйнерт поздоровался по-немецки. Ей придется сосредоточиться, чтобы ничего не упустить. Мужчина окинул их презрительным взглядом и встал. 50-летний Вернер был таким тощим, что даже в шоферском комбинезоне и резиновых сапогах напоминал скелет в костюме пугала. Густая грива белоснежно-седых волос, очки в дешевой оправе, губошлепистый в форме вантуза рот дополняли портрет лучшего заводчика собак земли Баден-Вюртемберг. Он подошел, обтирая руки о комбинезон. «Весь этот бордель из-за вас!» — произнес он вместо приветствия. Глаза за квадратными стеклами метались, как рыбки в аквариуме. «Из-за тебя!» — уточнил он, наставив указательный палец на Ивану. «Познакомься с лейтенантом Богданович из французской полиции», — сказал Кляйнерт, проигнорировав реплику Вернера. «Ну и имечка. Никогда бы не догадался». Комиссар и бровью не повел. Ивана с ее приблизительным немецким могла лишь напряженно улыбаться. «Самка», — пробормотал Вернер, не в силах избавиться от навязчивой идеи. «Полезно для моих деточек. Это их возбуждает». «Мы можем поговорить 5 минут?» Собачник резким движением закрутил кран. Постоял к ним спиной, бурча что-то себе под нос. Собаки совсем распоясались. Некоторые издавали такие высокие звуки, что ушам было больно. Вернер молниеносным движением подхватил с земли обрезок трубы и начал, что было сил, колотить по загородкам. «Шнаузе!» — выкрикнул он. Ивана догадалась, что Реус приказал им заткнуться. Он погрозил питомцам дубинкой и вернулся к посетителям, не спуская выпученных глаз с француженки. «Они бесятся из-за твоего запаха. У тебя часом не месячные?» Она не убрала с лица улыбку, хотя больше всего на свете ей хотелось достать из кобуры Зигзауэр. «Продолжай в том же духе», — вмешался Клейнерт. «Мы с удовольствием задержим тебя за грубое нарушение общественного порядка». Собачнику такая перспектива явно не улыбалась. Он достал из-за уха мятую сигарету и сунул ее в рот. «Сюда!» Он пошел к складу, обогнул его, миновал горгулью, наполненную черной водой и омерзительными на вид отходами. Ивана петляла, как будто играла в классики между открытыми вентиляционными люками. За складом оказалось относительно тихо. Хозяин псарни прикурил и спросил. «Так что вам нужно, ребята?» «Этой ночью на графиню фон Гейрсберг напал Рёткин». «Исключено!» Иване надоело ходить вокруг да около, и она ринулась в атаку. «Труп собаки перевезли на ферму Филиппа Шуллера». Вернер изобразил удивление. «Эта самка что, умеет говорить?» «Ну уж точно не по-немецки». Он медленно выдохнул дым, сплюнул и посмотрел на тлеющий кончик сигареты. «Вы ошиблись. Рёткина в Европе нет. С последней войны». Клейнерт спросил, проигнорировав его замечание. «Не слышал? Может, кто-нибудь занялся разведением поблизости?» Очкарик зажал самокрутку зубами на манер сигариллы. «Я 30 лет развожу псов. Ни один щенок в округе не появится на свет втайне от меня. Говорю тебе, Рёткинов больше нет». Ивана достала из кармана телефон, вывела на экран фотографию тела собаки на прозекторском столе и протянула Вернеру. Тот наклонился над мобильником, держа очки двумя руками. «Дьявольщина!» — проскрипел он. «Подумай, Вернер!» — снова вступил в разговор комиссар. «Откуда мог взяться подобный пес?» «Была одна история. Давным-давно. В округе ходили слухи о Рёткине». «Рассказывай». Вернер потер ладони. 20 лет назад на землях Гейрсбергов обосновались цыгане». «Где именно?» «Не знаю, но егеря велели им убраться. Те послали их куда подальше и совершили роковую ошибку. Граф взбесился и спустил на них свое войско». Ивана и Клейнерт переглянулись. Они слышали о службе безопасности от Шуллера. «Который из графьев? Фердинанд? Герберт? Франц?» «Фердинанд. Герберт тогда уже умер, а Франц никогда не вмешивался в подобные вещи». Заводчик щелчком отправил окурок в горьковато-соленую лужу и спрятал руки в прорезях комбинезона. Собаки успокоились, лай превратился в скулеж, вой, писк и множество других звуков. «Продолжай». «Не знаю, как все было, но одну малышку сожрали». «Собаки?» «Ну, не люди же». «Это были Рёткины?» Вернер пожал плечами. «Своими глазами не видел, но описание соответствовало. В любом случае, тех псов растили как убийц. Знаете, как говорят, каков хозяин, такова и собака». «В первый раз слышу», — съязвила Ивана. «И что за философ сказанул такое, вы?» Реус снова сплюнул, едва не попав лейтенанту на ботинок. «Уматывайте отсюда. Мне не до вас. Да и собачки мои не любят запах течных двуногих». На этот раз Клейнерт спустил очкарику грубость и задал следующий вопрос вслед уходящему к клеткам Реусу. «Те цыгане все еще здесь?» «Ищите», — бросил Вернер через плечо. Может, и обрящите?» Полицейские почти бегом последовали за хозяином псарни и догнали его у распахнутой двери сарая. Вернер взял замызганную металлическую тачку. Они шагали между загонами с угомонившимися собаками. Ивана рискнула приглядеться к ним повнимательнее. Черная, пятнистая, двуцветная, короткая жесткая шерсть, идеальная мускулатура. Ни один пес даже отдаленно не напоминал Редькина. Призимистый, совершенно квадратный кобель стоял на задних лапах и энергично терся о звенья сетки. Она крикнула: «Эй, Вернер!» Очкарик обернулся. Ивана указала пальцем на готового взорваться зверя. «Каков хозяин, такова и собака!»